В последующие дни мысли о Мушуме не оставляют его ни на минуту, ни за рабочим столом, ни на совещаниях, ни в душе, ни перед сном. Оказывается, он помнит о ней совсем не так мало, просто эти воспоминания хранились где-то в далеких закоулках его памяти, и теперь он с радостью извлекает их оттуда. Главным образом, он помнит ее во время церемонии пуджа, на которой родители таскали его дважды в год. Мушуми, как и другие девочки, была одета в сари, длинный конец которого закалывался на плече булавкой. Соне тоже приходилось приезжать на пуджа в сари, но она при первой возможности переодевалась в джинсы и футболку, а ненавистную одежду яростно запихивала в полиэтиленовый мешок и просила Гоголя отнести его в машину. А Мушуми всегда оставалась в сари до самого конца церемонии. Все они частенько бегали в Макдоналдс по соседству со зданием, где обычно проходили эти церемонии, курили за углом, устраивались в чьей-нибудь машине с банками теплого пива, но Мушуми никогда не принимала участия в этих развлечениях. Как Гоголь ни старается, он не может вспомнить, когда впервые увидел ее на Пембертон-роуд, но он втайне доволен, что она была у него дома, пробовала материнскую стряпню, мыла руки в их ванной. Зато он помнит, как однажды они с родителями ездили к ним в гости на Рождество. Они с Соней весь день бунтовали, и им ужасно не хотелось туда тащиться. В конце концов, Рождество — семейный праздник. Однако родители заявили им, что для них бенгальские друзья — все равно, что братья и сестры. Это та семья, которая есть у них в Америке. И поэтому детям пришлось сесть в машину и отправиться в Бедфорд, где тогда жили мазумдары. Мать Мушуми, Рина Маша, подала им фруктовый кекс и вкуснейшие, обсыпанные сахарной пудрой пышки. Ее шестилетний брат Самрат в ту пору был совершенно помешан на Человеке-пауке и носился по комнатам в развивающемся черном плаще. Рина Маша организовала анонимный обмен подарками. Каждой семье поручили привезти определенное количество подарков. Потом была устроена лотерея. Гоголя попросили написать номера на листках бумаги, а другой ряд номеров приклеили скотчем к подаркам. Дети уселись на пол в большой комнате, а Рина Маша обошла всех, предлагая каждому вытащить номер из небольшого мешочка с завязками. А еще Гоголь помнит, что сидел у них в гостиной и слушал, как Мушуми играла на пианино. На стене над инструментом висела большая репродукция картины Ренуара. Румяная девушка, держащая зеленую лейку. Мушуми долго отнекивалась, и только когда гости начали откровенно возмущаться, быстро сыграла одну из вещиц Моцарта, адаптированную для детей. Но гости стали просить «Джингл Беллс». Она снова засмущалась и затрясла головой. Однако ее мать строго сказала: «О, Мушуми прекрасно играет «Джингл Беллс». Она просто стесняется». Мушуми подняла на мать негодующий взгляд, хотела что-то возразить, но передумала и заиграла простенький рождественский мотив. Она играла его снова и снова, каждый раз, когда очередной счастливый гость выкрикивал свой номер и получал подарок. Так она и просидела весь вечер спиной к залу. Они встречаются через неделю. В этот раз Мушуми предлагает пообедать где-нибудь в районе его работы. И Гоголь приглашает ее зайти к нему в офис. Когда секретарь сообщает, что его ждут внизу, по спине Гоголя пробегают мурашки приятного волнения. Все утро он ждал ее прихода и никак не мог сосредоточиться на фундаменте, который он сейчас рассчитывает. Минут 10 он водит ее по холлам и коридорам, показывает фотографии проектов, над которыми он работал, знакомит с коллегами. Мужчины встают, пожимают ей руку, с интересом поглядывают на нее. На улице начало ноября. Температура внезапно упала ниже нуля. Первые в этом году заморозки. Пешеходы торопятся по своим делам, низко опустив головы, руками прикрываясь от пронизывающего ветра. Опавшие листья катятся по тротуару. Ветер свивает их в мелкие вихри. У Гоголя нет ни перчаток, ни шапки. На улице он прячет руки в карманы куртки. А Мушуми, одета в теплое шерстяное пальто темно-синего цвета, мягкий черный шарф закрывает ей горло, на ногах у нее высокие кожаные сапоги. Гоголь ведет ее в итальянский ресторан, куда он время от времени ходит с коллегами отмечать дни рождения, повышение по службе или благополучное завершение проектов. Ресторан расположен в подвале, поэтому окна, находящиеся на высоте тротуара, затянуты кружевной тканью. Официант узнает его и расплывается в улыбке. Их ведут к маленькому столику в дальнем углу ресторана. Обычно они с коллегами сидят вокруг большого стола в центре зала. Мушуми снимает пальто. В этот раз она одета в костюм из грубоватой ткани серого цвета, пиджак с большими пуговицами и юбка колоколом до колен. «Я сегодня преподавала», — объясняет Мушуми, заметив удивление в его глазах. «Она совсем не намного старше своих студентов», — объясняет Мушуми, «поэтому на занятия одевается строго. Ей кажется, что если она придет в джинсах, ее авторитет сразу же пошатнется». Гоголь внезапно ощущает приступ зависти к студентам, которые имеют возможность встречаться с ней на совершенно законных основаниях 3 раза в неделю и глазеть на нее в свое удовольствие через стол, пока она пишет им задание на доске. «Здесь хорошо готовят спагетти», — говорит Гоголь, передавая ей меню. «Выпьем по бокалу вина. Я на сегодня закончила. Везет тебе. А мне придется возвращаться. У меня после обеда серьезная встреча». Мушуми смотрит на него, закрывая меню. «Тем более есть повод выпить», — говорит он весело. «Да, пожалуй. 2 бокала мерло», — говорит он официанту, возникшему у них за спиной.